Глава 11. Выходя из кабинета Ив Боуэн, мистер Жванек испытывал явное удовлетворение. Ведь сама депутат парламента от их округа выслушала его, посочувствовала и поклялась принять реальные меры по его жалобе. На недавно состоявшееся открытие видеосалона прямо под его квартирой в доме на Прейд-стрит. В его жилище без того хватает шума от уличного движения, близости Паддингтонского вокзала и еженочного фланирования уличных шлюх обоего пола, на что полиция смотрит сквозь пальцы, не обращая внимания на его регулярные жалобы по телефону. Мистер Жванек, проживавший в трехкомнатной квартире со своей престарелой матерью, женой, шестью детьми и мечтами о лучшей жизни, быстро терял свои надежды, не говоря уж о терпении. Изъясняясь на ломаном английском, он жаловался. «Я приходит вам, как последняя надежда моей семьи, миссис Парламент. Мои соседи мне говорить, я рассказать вам, депутату, и получить помощь. Моя семья, мы не возражаем улицы, машины. Но для моих малышей нехорошо расти и видеть, что везде грех. Эти люди, что продают себя на улицах. Эти молодые с их сигаретами и наркотиками в видеосалоне. Это не польза для моих детей. Мои соседи мне говорить, вы можете сделать другое. Вы можете сделать». С трудом подбирая нужное слово, он теребил рукой отворот брюк у левой щиколотки, покоившейся на его правом колене. Он делал это в течение почти всей беседы, и к концу ее низ штанины имел совершенно жеванный вид. — Вы можете сделать, чтобы убрать этих плохих людей? Тогда мои дети растут, как они должны быть. «У вас есть свои дети, миссис Парламент?» Он схватил со стола безупречную с политической точки зрения семейную фотографию Ив, на которой все трое, она сама, Алекс и Шарлотта, обаятельно улыбались. На серебряной рамке остался след его большого пальца размером с саперную лопату. «Это ваша семья? Ваши дети?» «Значит, вы меня понимать?» Ив, как положено, выразила сочувствие, сделала несколько уместных замечаний. Она сообщила ему, что существует специальная комиссия, занимающаяся изучением проблемы усиления контроля за поддержанием порядка в этом районе. Разъяснила также тот факт, что Прейд-стрит является не только местом процветания порока, но и деловым центром. И если она может дать мистеру Жванеку гарантии, что дополнительные крутые меры будут приняты против обитающих там торговцев живым товаром, то, к сожалению, не в ее власти управлять торговыми и зрелищными заведениями, расположенными на этой улице, поскольку именно эта улица отведена для такого рода заведений. Однако она может обещать, что местная полиция будет время от времени устраивать проверки самого видеосалона с целью выявления злоупотреблений наркотиками и случаев употребления спиртного в неподобающих местах, а также предотвращения пребывания детей и подростков вне дома в вечернее время. Она сказала, что, живя в большом городе, нужно быть готовым идти на компромиссы. И в жизни мистера Жванека этот видеосалон станет одним из таких компромиссов, по крайней мере, в данный момент. По-видимому, беседа его удовлетворила. Он встал, улыбнулся и с жаром произнес: «Какая великая страна! Чтобы человек, как я, говорить с миссис Парламент, просто пойти, сесть и говорить самому миссис Парламент — это великое дело». Ив пожала ему руку, так, как всегда во время приема пожимала руки избирателям своего округа по окончании визита, сжимая ладонь посетителя между двумя своими на манер сэндвича. Когда дверь за ним закрылась, она позвонила в приемную секретарше. — Хочу несколько минут передохнуть, Нуала, — сказала она. — Сколько еще осталось? На что Нуала, понизив голос, ответила. — 6. И опять звонил мистер Вудвард. Он сказал, это очень срочно, и что вы должны позвонить ему, как только у вас будет перерыв. — По поводу... — Я спрашивала его, миссис Боуэн, — ответила Нуала таким тоном, чтобы стало ясно, как неодобрительно она относится к пристрастию Вудворда разыгрывать из себя великого контрразведчика, делая секрет из самой простой информации, как будто каждый раз речь шла о вопросе национальной безопасности. «Если хотите, я дозвонюсь до него и потом переключу на вас. Сначала я приму еще одного посетителя». Ив сняла очки и положила их на стол. Она находилась в офисе Ассоциации избирательного округа с 3 часов дня. Это был ее обычный пятничный прием. Но ничто, кроме потока посетителей и назначенного с председателем ассоциации совещания, не было обычным. Вместо того, чтобы свободно управлять ходом беседы, имея наготове ответ на каждый вопрос или требование, она обнаружила, что не может сконцентрировать внимание. Не раз под предлогом того, что она записывает основные пункты, ей приходилось просить повторить вопросы и сделать пояснение. Все это считалось обычной практикой для встреч депутатов парламента со своими избирателями, но было совершенно необычным для Ив Боуэн. Незаурядная память и удивительная гибкость ума всегда были предметом ее гордости. И то, что сейчас она испытывала затруднения в беседах с избирателями, на чьи жалобы ей следовало бы быстро отреагировать, занести в картотеку и решить вопрос с минимальными затратами умственной энергии, говорило ей, как легко это могло навести окружающих на мысль о ее душевном надломе, который она решительно намеревалась скрыть. Чтобы подавить в себе волнение, вызванное исчезновением Шарлотты, она должна была постоянно чем-то заниматься. До сих пор ей это удавалось, но сейчас напряжение начинало брать над ней верх. И тот факт, что она не могла с ним справиться, угнетал ее сильнее, чем само исчезновение дочери. Прошло всего 2 суток, как она пропала, и Ив понимала, что если она хочет выиграть в этой борьбе с Деннисом Лаксфордом, ей нужно приготовиться к длительной осаде. И единственным способом справиться с этим было полностью сконцентрироваться на текущих делах. Именно по этой причине она не перезвонила Джоэлю Вудворту. Нельзя было допустить, чтобы ее политический помощник, отрывая ее от дел, нарушал еще больше уже и без того нарушенный ритм ее обычной трудовой деятельности. Через боковую дверь кабинета она выскользнула в коридор, который вел в заднюю часть дома. Здесь, закрывшись в туалете, она вымыла руки после липких рукопожатий мистера Жванека, наложила тонкий слой маскирующего карандаша под глазами, прошлась розовой губной помадой по верхней губе, смахнула волосок с плеча, оправила воротник блузки. Затем отступила от зеркала на шаг и оценивающе посмотрела на свое отражение. «В норме», — решила она. За исключением нервов, они расстроены и уже давно с того момента, как она вышла из своего кабинета на парламент-сквер. Встреча с журналисткой — это пустяк. Даже меньше, чем пустяк. Журналисты, и не только парламентские, каждый божий день атакуют депутатов. Они-то просят коротко ответить на вопросы, то дать интервью, то поделиться сведениями о подоплеке событий, то подтвердить информацию. При этом они обещают анонимность, гарантируют точность изложения, клянутся, что умышленно назовут другой источник получения сведений. Журналисты всегда окружали ее, будь то в парламентском лобби Палаты общин, в Министерстве внутренних дел и Уайт-Холле, или же на Парламент-сквер-1, слоняясь без дела и высматривая возможную жертву. Поэтому не было ничего необычного в том, что когда она шла к выходу, опаздывая уже на час к началу приема в Мэрилбоун, в вестибюле к ней подошла журналистка. Необычным было то, что последовало за этим. «Ее зовут Диана Тарп», — представилась она, хотя Ив без труда могла прочесть это на ее журналистском пропуске, висевшем на цепочке у нее на шее. «Она представляет Глоб и хочет договориться об интервью с заместителем министра внутренних дел. И если миссис Боун не возражает, как можно быстрее». Ив была настолько удивлена такой лобовой атакой, что даже приостановилась, не дойдя до двери, за которой у края тротуара ждал ее ровер с водителем. «Простите», — сказала она. И прежде чем Диана Тарп успела что-либо сказать, продолжила. «Если вы хотите получить интервью, миссис Тарп, я бы предложила вам позвонить в мой офис, а не приставать ко мне на ходу с предложениями, подобно женщине легкого поведения. Прошу извинить меня». В момент, когда она уже поравнялась с журналисткой, та спокойно произнесла. «Откровенно говоря, я думала, вы будете благодарны мне за то, что я подошла к вам вот так, неофициально, а не обратилась через персонал вашего кабинета». Ив уже повернулась к двери, но замедлила шаг, потом остановилась. «Что?» Журналистка окинула ее бесстрастным взглядом. «Вы же знаете, миссис Боун, как работают офисы. Журналист звонит, но точного сообщения не оставляет. Через 5 минут об этом знает половина персонала. Проходит еще 5 минут, и все остальные тоже начинают ломать голову, в чем дело. Я подумала, вы предпочтете этого избежать. Огласки и ненужных разговоров». От ее слов Ив похолодела. Но за этим последовал прилив такой дикой ярости, что несколько секунд она молчала, не позволяя себе заговорить. Переложив портфель из одной руки в другую, она взглянула на часы, одновременно уговаривая свою кровь не приливать к лицу. Наконец она произнесла: «Боюсь, что в данный момент я не смогу уделить вам время, миссис...» Она перевела взгляд на пропуск женщины. «Тарп», — подсказала журналистка. «Диана Тарп», — таким тоном, что Ив поняла. Разыгранный экспромт не убедил ее и не произвел нужного впечатления. «Да, так вот... Если у вас нет желания договариваться об интервью через мой офис, миссис Тарп, дайте мне вашу визитную карточку, и я позвоню вам, когда смогу. Это все, что я могу вам обещать. А сейчас я уже без того опаздываю к приему посетителей». Несколько мгновений они пристально смотрели друг на друга, как потенциальные противники, после чего Диана Тарп протянула ей свою карточку. Но даже и доставая ее из кармана, она не отводила глаз от лица Ив. «Очень надеюсь дождаться вашего звонка», — сказала она. Сидя на заднем сиденье ровера, мчащегося в Мэрилбоун, Ив рассмотрела карточку. На ней значились имя женщины, домашний адрес, рабочий телефон, телефон в офисе, номер пейджера и номер факса. Несомненно, в поисках сенсационного сюжета на любую тему и из любых источников Диана Тарп старалась, чтобы связаться с ней не составляло проблем. Ив медленно разорвала карточку пополам, потом еще пополам и еще. Когда клочки бумаги уменьшились до размеров конфетти, она собрала их в ладонь, и лишь только ровер подкатил к помещению ассоциации избирателей, выбросила их в сточную канаву, где ручеек рыжеватой воды тонкой струйкой пробивался к канализационному колодцу. «С Дианой Тарп покончено», — подумала Ив. «Все это ерунда», — решила она сейчас. То, как эта журналистка подошла к ней, было необычным. Но, может быть, просто таков ее стиль. Возможно, она работает над статьей о всевозрастающем числе женщин в парламенте, о необходимости увеличения числа женщин-министров. Возможно, она исследует одну из десятков проблем, находящихся в ведении Министерства внутренних дел. Ее могут интересовать изменения в иммиграционной политике, проблемы централизации управления или реформа мест лишения свободы. Она может захотеть обсудить позицию правительства по проблеме приема беженцев или постоянного прекращения огня с ИРА. Может, наконец, докапываться до какой-нибудь потенциальной грязной сенсации относительно Ми-5? Примечание. Ми-5, контрразведка, находится в ведении министра внутренних дел. То есть это может быть все, что угодно, может быть, сущий пустяк. Просто это произошло в неудачный момент, поэтому она так разнервничалась. Ив снова одела очки и поправила волосы, чтобы челка перекрывала шрам. Она сказала своему отражению в зеркале: «Член парламента, парламентский заместитель министра». И, убедившись, что этот ее имидж в порядке, вернулась в кабинет и вызвала звонком следующего посетителя. Беседа, непростой разговор с незамужней матерью. Трое детей и четвертый на подходе, протестовавшие против ее теперешнего места в списке на получение муниципального жилья. Была прервана Нуалой. На этот раз она не звонила по телефону, а тихонько постучала в дверь и открыла ее в тот момент, когда мисс Пегги Хорнфишер громогласно возмущалась. «Так что ж, я, выходит, виновата, что у них у всех один и тот же отец. Почему из-за этого можно лишать меня права? Значит, если бы я спала с кем попала и нарожала детей неизвестно от кого, я была бы первой на очереди, так? Так. Мы обе это прекрасно знаем. Только не говорите мне, что я должна поговорить с членами совета. Я уже с ними наговорилась до посинения. Теперь вы с ними поговорите. На то мы вас и выбирали». Произнесенные Нуалы «Извините, миссис Боуэн» спасло Ив от необходимости объяснять мисс Хорнфишер тонкости правил получения права на муниципальное жилье и его распределение. Но из самого факта личного появления Нуалы во время беседы следовало, что дело не терпит отлагательств. Ив встала и пошла к выходу. За дверями кабинета секретарша сказала: «Только что звонил ваш муж». «Почему вы не соединили его со мной?» «Он не хотел, чтобы его соединяли. Он сказал, что вы должны немедленно ехать домой. Он тоже уже выезжает, и вы должны ждать его там. Это все». Но Алла неловко приминалась с ноги на ногу. Раньше ей уже приходилось разговаривать с Алексом, И она понимала, как это необычно для него давать жене указания через секретаря, не поговорив с ней лично. «Он больше ничего не сказал?» — повторила она. На какое-то короткое мгновение Ив охватила паника. Но прежде всего ей пришло в голову то же, что и Алексу в среду вечером. «Его отец нездоров», — объяснила она, демонстрируя великолепное самообладание, и вернулась в кабинет. Там она принесла свои извинения мисс Хорнфишер, сопроводив ее соответствующими обещаниями, и принялась складывать свои вещи в портфель, а мисс Хорнфишер в развалку проковыляла к двери. Ив старалась не терять присутствие духа, даже когда мысли ее шарахались из стороны в сторону. Шарлотта. Алекс звонил из-за Шарлотты. Иначе он бы не стал передавать, чтобы она ехала домой. Значит, есть какие-то известия, есть новости. А Лаксворт смилостивился. Ив стойко держалась, она не уступила, не поддалась на уловки Лаксворта. Она стояла на своем. Она показала ему, у кого больше пороха, она... Зазвонил телефон. — Что? — схватив трубку, резко спросила она. — Это опять Джоэл Вудворд, — сказала Нуала. — Сейчас я не могу поговорить с ним. — Миссис Бойон, он говорит это срочно. — О, черт! — Соедините, — бросила она, и через мгновение услышала голос Джоэла. Пренебрегая, вопреки обыкновению, всякой субординации, он кричал в трубку. — Черт! Почему вы не отвечаете на мои звонки? — Джоэл, вы знаете, с кем разговариваете? — Да, знаю я, с кем разговариваю. И еще кое-что знаю. Здесь какая-то чертовщина происходит, что-то затевается. Думаю, вам будет небезынтересно узнать об этом. Сент-Джеймс поехал вместе с Лаксвортом и Стоуном. Улицы были запружены потоками машин. Вечер пятницы, люди спешат в театры и на концерты, да к тому же месяц май, начало наибольшего наплыва туристов. Сент-Джеймс ехал в машине Лаксворта. Стоун впереди. Лаксворт, воспользовавшись радиотелефоном, позвонил жене и предупредил, что приедет позднее. Причины он не назвал. «Фиона ничего не знает об этом», — пояснил он Сент-Джеймсу. «Не представляю, как мне ей об этом сказать. Господи, ну и передряга!» Он не отрывал глаз от впереди идущей машины. «Вы тоже думаете, что я замешан в это дело? В то, что случилось с Шарлоттой?» «То, что я думаю, значения не имеет, мистер Лаксворт. Вы жалеете, что ввязались в это дело?» «Да, жалею». «Тогда почему вы за него взялись?» Сент-Джеймс посмотрел через боковое стекло. Они ехали мимо Гайд-парка. Меж рядов высоких ровных деревьев виднелись фигуры людей, все еще прогуливавшихся по дорожкам в лучах угасающего дня. С собаками на поводках, с малышами в сидящих колясках, положив руки на плечи друг друга —